Глава 33. Ева въехала на пустую парковку в Эйвбери напротив сувенирного магазина, где работала Энни Шепард. Они договорились встретиться в 10, но Ева приехала раньше, и магазин был еще закрыт. В то утро она на поезде добралась до Суиндона, а затем взяла такси до коттеджа. Надеясь никого не встретить, вбежала в дом, торопливо собрала немногие оставленные ею вещи и бросила их в багажник. При этом она заметила, что папка с делом Шона Фаррелла исчезла. Может быть, теперь они оставят ее в покое? Ветер гнал дождевые тучи над пропитанными водой полями, а холмы в тумане казались призрачными великанами. Она сидела с включенным двигателем, слушая, как дождь барабанит по крыше. Звук, который всегда вносил мир в ее душу, теперь до крайности раздражал. Включила радио, чтобы не слышать его, и сразу же на нее обрушились бормочущие голоса. Мысли ее все время обращались к флешке Мики. Что в ней было такого важного? Она получила утром пару сообщений, одно от Алина Питерса, в котором говорилось, что Дюран интересуется последними новостями. Уже достаточно плохо быть хотя бы в чем-то подотчетной такому человеку, как Дюран. Еще хуже, что ей нечего было сказать. Другое сообщение было от солиситора, который хотел как можно скорее назначить еще одну встречу с ее баристером в рамках подготовки к дисциплинарному слушанию. Ей удалось на время выбросить все это из головы, но время для нее, как и для Шона Фаррелла, истекало. Что касается Фаррелла, в лучшем случае у нее была неделя. Вновь всплыли старые сомнения. Может ли она доверять Дюрану? Действительно ли у него есть доказательства того, что ее подставили? И что не менее важно, сдаст ли он ей имена, если она не сможет выполнить свою часть договора? Хуже того, она ни на шаг не продвинулась в поисках того, кто и зачем ее изнасиловал. Слабость в сердце, нарастающий поток эмоций, которые она так старалась сдержать, давили на нее как никогда. Ева закрыла глаза, запрокинула голову и сжала пальцами переносицу, чтобы остановить слезы. Нельзя поддаваться этому. Она должна продержаться хотя бы еще немного. Послышался звук подъезжающего автомобиля. Выключив двигатель и фары, из него выскочила женщина и, низко пригнув голову, чтобы уберечься от дождя, подбежала открывать магазин. Через полминуты в окнах поднялись жалюзи и зажегся свет. Ева подождала еще немного, чтобы еще раз разложить по полочкам все вопросы. Затем вышла из машины и перебежала через дорогу. Когда она открыла дверь, звякнули колокольчики. Внутри было холодно, в воздухе витал затхлый запах благовоний. Ей мгновенно вспомнилось детство. Мать всегда жгла палочки из джуса и ароматические свечи, вероятно, чтобы перебить запах наркотиков, без которых никогда не обходилось, стоило в их квартирке поселиться кому-то из бойфрендов матери. «Мы еще не открылись!» — раздался пронзительный женский голос из глубины магазина. «Энни, это Ева!» После паузы Энни крикнула. «Да, хорошо! Выйду к вам через секунду!» Помещение с низким потолком сверху донизу было заставлено сувенирами в кельтском стиле. Тут были рулоны оберточной бумаги, открытки, книги о лошадях Уилтшира, местные путеводители, гороскопы и карты Таро. В высоких стеклянных шкафах на полках лежали декоративные кинжалы и ножи для открывания писем, что-то похожее на резные посохи колдунов, серебряные украшения и разные безделушки. Вскоре из подсобного помещения вышла Энни с большой кружкой чего-то горячего. Она была в джинсах, объемном изумрудно-зеленом кардигане с огромными перламутровыми пуговицами и шалевым воротником и в тяжелых коричневых сапогах на резиновой подошве. «Хотите кофе?» — спросила она, осторожно поставив кружку на прилавок рядом с кассой. «Нет, спасибо», — ответила Ева. Вид и запах жидкости в кружке вызывали сомнения. К тому же она не хотела терять время. Энни подошла к входной двери, перевернула табличку с «закрыто» на «открыто», вернулась к прилавку и зажгла большую розовую свечу. На вид ей было чуть больше 40, на несколько лет старше Джейн Макнейл, если бы та была жива. Темно-каштановые волосы с сединой собраны в свободный узел. Из-под края рукава на тыльной стороне руки проглядывала какая-то татуировка, что соответствовало описанию Стива Уилби. Они уселись на стулья, и Ева рассказала Энни об апелляции Шона Фаррелла в комиссию по пересмотру уголовных дел. «Не знаю, чем я могу помочь», — сказала женщина, когда Ева закончила. «Я говорила с полицией, когда это случилось, и мало что могу добавить». Характерный для Западной Англии говор, который Ева слышала по телефону, вживую звучал еще отчетливее. «Но вы же знали, Джейн». Уловив нотки настороженности в тоне Энни, Ева успокаивающе качнула головой. «Я просто пытаюсь понять, что она была за человек». Энни пожала плечами. «Я знала ее только по работе». Ева решила начать с самого простого. «Кто еще тогда работал в офисе?» «Только я, Джейн Салли Майклс, это жена Тима. Она занималась делами клиентов до его смерти». «Кто-нибудь еще?» «Время от времени заходили Мелисса и Хелен». «Это кто?» «Хелен помогала Тиму с заявками, но она ушла примерно за месяц до того, как пропала Джейн. Потом еще Сьюзен». «Сьюзен Райт?» «Ага, она приходила раз в неделю заниматься бухгалтерией». «Она вроде бы видела Шона Фаррелла рядом с коттеджем Джейн в ночь, когда была вечеринка». Энни выпила глоток кофе. «Так она сказала». Ева с интересом взглянула на нее. «Она его не видела?» «Не сомневаюсь, что она видела кого-то. Просто, по-моему, ей не стоило говорить так уверенно насчет того, что это был Шон». «Почему вы так думаете?» «Ну, глаза-то у бедняжки были не очень». «Если она не была уверена, почему же она сказала полиции, что это был Шон?» Спросила Ева, удивляясь, что Купер не обратил внимания на эту деталь. «Ну, вероятно, потому что она думала, что это был он. Как по мне, так она сама себя уговорила. Как только она сказала, что видела Шона, они набросились на нее, как свора собак. Как ей было сказать им, что она могла ошибиться?» «Но в этом не было злого умысла. Она ничего не имела против Шона». «Не-а. Ну, как бы то ни было, у них же были другие улики против него, как мне рассказывали. А может, она и впрямь его видела?» Энни округлила глаза и снова пожала плечами. «Сьюзен Райт — не первый и не последний ненадежный свидетель, которого под давлением заставили дать полиции те показания, какие, по их мнению, укладывались в разрабатываемую версию. Жаль, что адвокат Фаррелла не подверг женщину более жесткому перекрестному допросу и не потрудился навести справки насчет ее зрения. Вы знаете, где найти Сьюзен?» «Боюсь, опоздали вы», — вздохнула Энни. «Она отдала концы несколько лет назад. Сердечный приступ у нее был». Ева с трудом скрыла разочарование. Теперь уже невозможно заставить эту Сьюзен отказаться от своего заявления, хотя все равно одного этого было бы недостаточно, чтобы убедить комиссию заняться делом Фаррелла. «Как я поняла, вы проезжали мимо коттеджа незадолго до Сьюзен». «Точно. Свет горел, так что я подумала, что Джейн дома». «А вы никого не заметили поблизости?» Энни покачала головой. «Вам приходилось видеть Джейн вне работы?» «Пару раз, наверное, видела с кем-то из ребят с ипподрома, но мы с ней не особо общались». «А какое у вас о ней осталось впечатление?» Энни колебалась, видимо, стараясь тщательно подбирать слова. «Она просто делала свою работу и по большей части держалась особняком». «Она вам нравилась?» «Мне жаль, что так случилось, если вы это имеете в виду». «Но на самом деле она вам не нравилась?» Не отступала Ева. Энни какое-то время молчала, выпитив губу. «Я не принимала ее, если честно. Она считала себя выше всех нас, по крайней мере, так это выглядело. Мне правда жаль, что ее убили, но она была хитрая штучка». «Хитрая?» «Скрытная. Можете объяснить?» «Ну, мы и понятия не имели, что у нее что-то было с Шоном. Потом он стал слоняться рядом с офисом, как заблудивший тетеленок, и кто-то сказал, что она его бросила. Я обалдела, ведь я и не знала, что они встречались». Всматриваясь в бледное лицо Энни, Ева подумала, что не стала бы винить Джейн за стремление скрывать личную жизнь от посторонних глаз, особенно в замкнутом пространстве крошечного офиса. Ей также вспомнились слова Грейс о том, что Джейн время от времени исчезала, чтобы встретиться с неизвестным мужчиной. Возможно, она просто хотела уединиться от посторонних глаз. Но, может быть, за этим кроется нечто большее. «Вы знали их обоих, пусть и поверхностно. Как вы думаете, почему Джейн вообще встречалась с Фарреллом?» «Секс, деньги, время провести, я так думаю». С точки зрения Энни это было совершенно нормально. Мысль о том, что Джейн могла быть одинока, просто не приходила ей в голову. «После того, как она порвала с Шоном, она встречалась с кем-нибудь, о ком вам было бы известно?» «Со мной она точно этим не делилась». «Но вы познакомили ее с человеком по имени Стив Уилби. Он работал в компании Honda». «Мы просто пошли посидеть в бар, вот и все». Она замкнулась. Уилби считал, что Энни бесилась, потому что он предпочел ей Джейн. Не ревность ли все еще влияет на ее оценку, хотя прошло столько лет? Любопытно, знает ли Энни, что Джейн несколько раз встречалась с Уилби после того вечера? Вряд ли. Скорее всего, и эти отношения Джейн благоразумно скрывала от других. «Но вы рассказали о нем полиции, правда?» Энни вызывающе посмотрела на Еву. «Я должна была? Скажите, нет? Но они проверили его, и на этом дело кончилось. Вас удивило, что Шона сочли виновным в убийстве Джейн?» «Полиция и суд сделали свою работу, я так понимаю. То есть у вас не возникло никаких сомнений?» «Тогда нет». Она задумчиво склонила голову на бок. «Но теперь, когда все задают вопросы, начинаешь думать об этом, правда?» «А что там с двумя девушками, с которыми Джейн жила в коттедже? Она дружила с ними?» «Вы хотите сказать, с Грейс и Холли?» Она покачала головой. «Они не ладили». «Есть какая-то конкретная причина?» «Обычные женские штучки. Вокруг девчонок вечно околачивается какой-нибудь глупый тип и создает проблемы». «Что-нибудь еще можете сказать? Пусть даже какой-нибудь пустяк». Энни вздохнула и отхлебнула еще кофе. «Ну что сказать? Джейн вечно жаловалась на беспорядок, который устраивали две другие. У нее это была вроде как навязчивая идея. Она и нам всем не давала покоя, когда мы оставляли грязные кофейные чашки в раковине или вешали пальто не на тот крючок. С Грейс я говорила, поэтому расскажите мне о Холли. Насколько я понимаю, ее уволили за 2 дня до того, как Джейн исчезла». «Так она сама напрашивалась. Постоянно опаздывала или звонила и говорила, что больна, когда у нее было похмелье, и она просто не могла встать с постели. Вы же знаете, что такое молодые девушки?» Энни бросила на Еву многозначительный взгляд. «Думала, что может прямо всех очаровать, но слишком далеко зашла». «Да? А я решила, что дело в чем-то другом». «Ну, некоторые говорили, что она была не в ладах с Гарри и еще с одним из молодых парней. Я никогда особо не вникала во все эти сплетни с ипподрома. К тому же, когда сидишь весь день в офисе, всегда получаешь информацию из 4-х или 5-х рук. Но в то утро страсти точно разыгрались не на шутку». «Продолжайте», — сказала Ева. 10 лет прошло, теперь никто вас не упрекнет». Энни допила свой кофе и со стуком поставила кружку на прилавок. Натянула рукава кардигана до самых кончиков пальцев, сложила руки на груди и продолжила. «Помню, Холли ворвалась в офис, наглая такая, спросила Тима и сказала, что не будет выполнять никаких приказов Мелиссы. Она орала и выражалась так, будто нас не было. Но Тим куда-то уехал на целый день. Так что, в конце концов, нам пришлось позвать Гарри. Он ее рассчитал и выгнал вон». «Я думала, это Мелисса ее рассчитала», — — сказала Ева, вспоминая странный разговор между Гарри и Мелиссой за ужином. Любопытно, что рассказ Энни отличался этой маленькой деталью от того, что рассказала Мелисса. «Нет, я очень хорошо помню, что это был Гарри. Даже если между ними что-то и было, в тот день он велел ей отправляться во свояси. Это было последнее, что мы о ней слышали, пока какой-то бедолага-тренер не позвонил и не попросил рекомендации. И разрази меня, Господь, если Гарри их не дал». Она многозначительно подняла ниточки бровей. «Вы не знаете, как я могу связаться с Холли?» Энни покачала головой. «Не имею ни малейшего понятия, извините. А вы помните ту рождественскую вечеринку?» «А как же! Столько уж про нее проговорено было в полиции!» «Вы видели там Джейн?» «В самом начале, когда мы накрывали на стол. Но потом у меня не было времени следить за ней. Мы все занимались своими делами, и я не заметила, что она ушла, пока кто-то не сказал, что она заболела. Помню, я подумала, что это очень странно». Энни оборвала фразу и с проницательным видом взглянула на Еву. «В каком смысле?» «Ну, пока я ее видела, она все больше болтала с гостями, чем помогала с обслуживанием. Не сказать, чтобы она выглядела больной, это точно». «А с кем она разговаривала?» «Этого я не помню. Но она пользовалась спросом у некоторых владельцев. У мужчин, если вы понимаете, о чем я. Двое владельцев звонили ей на мобильный за неделю до ее смерти». «Ничуть не удивляюсь. Как я сказала, она была хитрющая. Я помню, как она частенько выходила из офиса, чтобы принять частный звонок, а в обеденный перерыв уходила на улицу с телефоном, как будто у нее что-то особенное происходило». «Вы говорите так, как будто ипподром — это логово сексуальных утех и интриг». Губы Энни расплылись в забавной кривоватой усмешке. «Не слишком ошибетесь. Это мир, где слишком много тестостерона. Да еще вокруг все эти пустоголовые молодые девицы. А еще алкоголь, наркотики и деньги», — подумала Ева. «Пьянящая и, возможно, опасная смесь». Дверь распахнулась, ударив о книжный шкаф позади. Колокольчики неистово зазвенели. В магазин вошли две пожилые женщины в непромокаемых плащах. Одна из них с трудом протащила мокрый зонтик через дверной проем. Зонт второй застрял, и когда дама попыталась освободить его, в помещении ворвался порыв холодного ветра. Свеча рядом с кассой погасла, испустив облако приторно-сладкого дыма. Ева встала. «Я думаю, на сегодня все. Спасибо, что уделили мне время». Энни поднялась на ноги и, дрожа, еще плотнее натянула кардиган на худые плечи. «Мне уж пора деньги брать. Знаете, вы уже четвертая, кто спрашивает меня о Джейн меньше, чем за год. От такого внимания я уже начинаю чувствовать себя знаменитостью». Ева не сумела скрыть удивление. «Четвертая? А кто же другие?» Энни начала загибать пальцы. «Номер один был этот журналист, молодой парень из местной газеты. Номер два — какой-то частный детектив». «Не этот?» Ева вытащила телефон и показала ей фотографию Микки. Энни близоруко всмотрелась в экран. «Нет, это номер три. С ним я разговаривала всего несколько недель назад. Второй был кто-то другой. А что он детектив, было написано на его карточке». «И когда это было?» «Примерно полгода назад». «У вас осталась его карточка?» Энни развела руками. «Вы не помните, как его звали или как он выглядел?» «Средних лет, с животиком, в костюме с галстуком. Когда он вошел в магазин, я решила, что он полицейский. Но больше я ничего не помню». «Вы знаете, на кого он работал? Не могла его послать семья Фаррелла или его адвокат?» «Без понятия. Он сказал, что расследует убийство Джейн и пытается отследить всех, кого она знала. Я слышала от своего друга, который до сих пор работает на Майклсов, что этот тип был на ипподроме и задавал всякие вопросы. Он зашел в офис в наглую, но тут откуда-то явился Гарри и выпроводил его. Такой сыр-бор разгорелся, и вроде как Гарри ему врезал». Ева села в машину и набрала номер Купера. Она рассказала ему о еще одном частном детективе, но Купер понятия не имел, кто это может быть, и сказал, что свяжется с Фарреллом и спросит его. Она уже собралась уезжать, как зазвонил телефон. Это был Гэвин. «Ты, я думаю, будешь рада услышать, что мне удалось разыскать Лорни Андерсона», — сказал он торопливо. Судя по шуму машины, голосам на заднем плане, он был на улице, и Ева с трудом его слышала. «Лорни сегодня будет на ипподроме в Ньюбери. Он сказал, что готов поговорить с тобой там. У него две лошади участвуют в скачках, но после 2 часов подойдет любое время. Как мне его найти?» «Лорни будет в одной из представительских лож на трибуне Беркшир. Поднимись на 4-й ярус и назови его имя. Я дам тебе его номер телефона на случай, если у тебя возникнут проблемы». «Гэвин, я так тебе благодарна!» «Не стоит. У меня куча встреч, а то я бы пошел с тобой. Но, может, встретимся сегодня вечером, если ты свободна? Расскажешь мне, как все прошло? А мне нужно выпить чего-нибудь покрепче после всей возни с телефоном Лорни. Уж поверь, получить его было непросто».